Ранимое сердце. У поэта Тютчева была жена Элеонора. Такая хрупкая, бледная, чувствительная, романтичная, в шляпке, с локонами завитыми, в кисее и ленточках. Типичная дама тех времен. Наверное, и флакон с нюхательной солью носила на поясе изящного платья на случай нервного припадка и обморока. Тогда многие дамы носили такой необходимый флакон и слезницу для собирания слез. Она вела все хозяйство, родила 3 дочерей в браке с Тютчевым, очень любила мужа. И от его измены страдала сильно. Узнала про связь с баронессой, расплакалась и хотела заколоть себя кинжалом, маскарадным, игрушечным. Конечно, ничего не получилось, выбежала на улицу, упала без чувств. Театральная и нелепая сцена. Истеричная кисейная барышня. Так некоторые скажут. А потом корабль, на котором плыла Элеонора с детьми, загорелся. Капитан принял решение посадить корабль на мель и посадил на скалы, охваченное пламенем судно. Была паника, люди в дыму и копоти искали спасения, а хрупкая ранимая Элеонора спасла своих детей, показав удивительное мужество и силу духа. Можно сказать по всей справедливости, что дети дважды были обязаны жизнью матери, которая ценою последних оставшихся у нее сил смогла пронести их сквозь пламя и вырвать у смерти. Так сам Тютчев написал о поведении жены. Вот вам и кисейная барышня, которая после потрясения заболела и умерла. Она же была чувствительная и ранимая. Вот так и бывает. Хлипкий и внешне слабый человек — который льет слезы, истерики закатывает, дрожит от переживаний и тревожится, может проявить в момент настоящей опасности огромное самообладание и смелость, чтобы спасти своих. Может, не надо ранить его сердце обманом и изменами? Тютчев рыдал над гробом жены и посидел за одну ночь, и до конца жизни посвящал ей стихи, любил. Экзистенциалисты говорят: человек показывает себя в минуту опасности. Он может стать трусом, а может героем. Никогда нельзя заранее знать силу духу человека. И свою тоже. Слабая женщина спасает своих, хрупкий, нервный человек проявляет стойкость и отвагу в угрожающих обстоятельствах. Так часто бывает. И нельзя насмехаться над чувствительностью и ранимостью. Надо щадить сердце ранимого человека.